Глава 43. Энни. Сидя при свече на маленьком балкончике, выходящем на Рю де Рен, Энни записывает в розовую книжечку свои любимые цитаты. В основном она помнит их наизусть. Возможно, когда-нибудь Олив, как сейчас Энни, найдет утешение в словах про бабушки Луизы, бабушки Тесс и Эрики Блэр. Занеся ручку над бумагой, Энни смотрит на звезды. Она чувствует себя пустой и плоской, как хлеб без дрожжей. Рядом нет никого из тех, кто мог бы заставить ее улыбнуться, включая соседа. Как он? Она поеживается, вспоминая его страдальческий взгляд. Телефон подает сигнал. Пришла смс-ка. Энни надеется, что это от Рори. Но нет, письмо от мамы. Судя по всему, ей так же одиноко, как и самой Энни. Начинает накрапывать дождь, свечка гаснет. Схватив книжечку, Энни торопливо возвращается в комнату. Закрыв двери балкона, она переходит из своей спальни в гостиную. Кажется, что с утра опустевшая квартира стала больше. Теперь здесь, как в мавзолее, гуляет эхо. Плюхнувшись на диван, Энни пытается подсчитать, сколько часов ей придется пробыть одной в этом холодном, безмолвном месте, прежде чем Том, Олив и Рори вернутся. Тогда все снова оживет. Накрыв лоб рукой, Энни думает, что вот так, наверное, чувствовала себя мама, когда они с Кристин уехали в колледж. Может, она потому и увлеклась карьерой, что хотела заполнить болезненную пустоту. Впервые в жизни Энни ее понимает. Внезапно плотина рушится, и к Энни подступает острое чувство тоски по дому. В мире есть только одно место, где она сейчас хотела бы быть. Вот бы попасть домой к маме.